5 ящиков с доставкой. Маленькая дневная серенада. Добрый день, компания Lumina Lux Light. Анна, я вас слушаю. Здрасте, хочу сказать, 5 ящиков. Минуточку. Соединяю вас с отделом заказов. Как вас представить нашему менеджеру по заказам? Дим меня зовут. Минуточку, Дмитрий. Моцарт. Ань Кляйн. Алло, здравствуйте, Дмитрий. Отдел заказов компании Lumina Lux Light. Наталья, чем могу быть вам полезной? Я хочу сказать, 5 ящиков. Вы какую организацию представляете? Нет, я частное лицо. Минуточку, Дмитрий, переключаю вас на менеджера по заказам от частных лиц. Моцарт, потому что он очень позитивный. Добрый день, Дмитрий. Отдел заказов компании Lumina Lux Light. Виктория, слушаю вас. Хочу заказать 5 ящиков. Простите, Дмитрий, с доставкой или самовывозом? С доставкой, конечно. Одну секунду, Дмитрий. Моцарт на маленькой скрипке играет. Добрый день, Дмитрий. Lumina Lux Light, отдел доставки Алиса. Хочу заказать с доставкой 5 ящиков. Простите, Дмитрий, в пределах Москвы или замкат? Замкат. Дмитрий, переключаю вас на менеджера-специалиста. Моцарт играет, играет, играет, а скрипка поет. Дмитрий, здравствуйте. Отдел доставки Евгения. Здрасте, хочу сказать, с доставкой за пределы МКАД 5 ящиков. Извините, Дмитрий, на доставку за пределы МКАД только не менее 20 ящиков. Извините, Евгений. Что вы, спасибо за звонок. Наконец, короткие гудки. Грустно другое. Почему-то грустно, что Анна, Наталья, Алиса, Виктория, Евгения и тысячи, десятки, сотни тысяч им подобных, каждое утро, причесавшись и накрасившись, надев строгий бизнес-костюм, колготки, несмотря на любую жару, высокие каблуки, несмотря на боль в ногах, сломя голову, несут в свой офис, чтобы переключить звонки с менеджера Татьяны на менеджера Полину. Но ничего. Скоро будет революция. Угнетенный, ограбленный офисный работник, этот пролетарий 21 века, возьмет судьбу человечества в свои наманикюренные руки. Моцарт предвосхитил Вагнера, хотя с первого раза не догадаешься.